Часть четвертая. Царевны Екатерина и Мария уже давно по заключении Софьи в Новодевичий монастырь выселены были из Кремля с глаз долой на Покровку. Дворцовый приказ выдавал им кормление и всякое удовольствие, платил жалование их певчим, конюхам и всем дворовым людям, но денег на руки царевнам не давал. Во-первых, было незачем, к тому же и опасно, зная их дурость. Катьке было под 40, Машка на год моложе. Вся Москва знала, что они на Покровке бесятся с жиру. Встают поздно, полдня нечесанные сидят у окошечек, дозевают до слез. А как смеркнется, к ним в горницу приходят певчие с домрами и дудками. Царевны, нарумянившись, как яблоки, подведя сажей брови, разнаряженные, слушают песни, пьют сладкие наливки и скачут, пляшут до поздней ночи так, что старый бревенчатый дом весь трясется. С певчими будто бы царевны живут и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание. Певчие эти до того избаловались, в будни ходят в малиновых шелковых рубашках, в куньих высоких шапках и в софьяновых сапогах. Постоянно вымогают у царевен деньги и пропивают их в кружале у Покровских ворот. Царевны, чтобы достать денег, посылают на лоскутный базар бабу Кимринку, домну Вахромееву, которая живет у них в чулане под лестницей. И баба продает всякое их ношеное платье, но этих денег им мало, и царевна Екатерина мечтает найти клад. Для этого она велит домне Вахромеевой видеть сны проклады. Домна такие сны видит, и царевна надеется быть с деньгами. Наталья давно собиралась поговорить с сестрами крутенько, но было не досуг. Либо проливной дождь с громом, либо что-нибудь другое мешало. Вчера ей рассказали про их новые похождения. Царевны повадились ездить в немецкую слободу. Отправлялись в открытой карете на двор голландскому посланнику. Покуда он, удивясь, надевал парик и кафтан и шпагу, Катька и Машка, сидя у него в горнице на стульях, шептались и пересмеивались. Когда он стал им кланяться, как полагается, перед высокими особами, метя пол шляпой, они ответить не сумели, только приподняли зады над стульями и опять плюхнулись и тут же спросили, где живет здесь немка-сахарница, которая продает сахар и конфеты. За этим они де и заехали к нему. Голландский посланник любезно проводил царевен к сахарнице до самой ее лавки. Там они, хватаясь руками за то и за это, выбрали сахару, конфет, пирожков, марципановых яблочек и яичек на 9 рублей. Марья сказала, «Скорее несите это в карету». Сахарница ответила, «Без денег не отнесу». Царевны сердито пошептались и сказали ей, «Заверни, да запечатай, мы после пришлем». От сахарницы они, совсем потеряв стыд, поехали к бывшей фаворитке Анне Монс, которая жила все в том же доме, построенном для нее Петром Алексеевичем. К ней не сразу пустили, пришлось долго стучать, и выли цепные кобели. Бывшая фаворитка приняла их в постели, должно быть, нарочно улеглась. Они ей сказали, «Здравствуй на много лет, любезная Анна Ивановна, мы знаем, что ты даешь деньги в рост, дай нам хоть 100 рублей, а хотелось бы 200». Монсиха ответила со всей жесточью, «Без заклада не дам». Екатерина даже заплакала, «Лихо нам, закладу нет, думали так выпросить». И царевны пошли с фавориткиного двора прочь. В ту пору захотелось им кушать. Они велели карете остановиться у одного дома, где им было видно через открытое окошко, как веселятся гости. Там жена сержанта Данилы Юдина, бывшего в ту пору в Ливонии на войне, родила двойню, и у нее крестили. Царевны вошли в дом и напросились кушать, и им был оказан почет. Часа через 3, когда они отъехали от сержантовой жены, шедший по дороге аглицкий купец Вильям Пиль узнал их в карете. Они остановились и спросили его, не хочет ли он угостить их обедом. Вильям Пиль подбросил вверх шляпу и сказал весело, со всем отменным удовольствием. Царевны поехали к нему, кушали и пили аглицкую водку и пиво. А за час до вечера, отъехав от пиля, стали кататься по слободе, заглядывая в освещенные окошки. Екатерина желала еще куда-нибудь напроситься поужинать, а Марья ее удерживала. Так они и прохлаждались до темна.